إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وسمناست حديث قال مصنف رحمه الله تعالى وعن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وادبر السيئات الحسنة تمحها وخلق الناس بخلق حسن. Передаются слов Абу Дарра, Джундуб ибн Джунада и Абу Абдурахмана Муаза ибн Джабаля ради Аллаху анхума, то что посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассаляма сказал: бойся Аллаха, где бы ты ни был, и вслед за дурным делом совершай благое, которое сотрет с собой дурное, и придерживайся благонравия в отношениях с людьми. Шейх Салих хафизахуллаху тааля говорит: هذا الحديث حديث أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Этот хадис передали Абу Дарр и Муаза ибн Джабль, да будет доволен ими обоими Аллах, от посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, что тот сказал: "Иттакилля хайфа макун". Бойся Аллаха, где бы ты ни был. Ватби сайят аль-хасаната тамхуха. И вслед за дурным делом сразу же совершай благое дело, которое сотрёт с собой дурное. Ва халикин наса би хулюкин хасан. И придерживайся благонравия в отношениях с людьми. Каулюху иттакилля хайфа макун, что касается слов пророка саллаллаху алейхи ва саллям, бойся Аллаха, где бы ты ни был, хаза амрун биттаква. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям приказал, повелел человеку быть богобоязненным. Хайфума, где бы, хази муталлака биль азмина валямкина. То есть частица хайфума, или имя хайфума, используется бараклуфиком в том, что связано с местами или же с определенным временем. Я не фия изама никунт. То есть слова бойся Аллаха, где бы ты ни был, или в какое время бы ты ни находился, о фия и маканинкун, то есть в какое бы время это ни было и в каком бы месте ты ни находился. Для налькалима хайфа, потому что слово хайфа катта таваджиху иля амкина, ва катта таваджиху иля азмина. Иногда указывает на места, иногда указывает на времена. Яни, каттакуну зарфа макан, то есть иногда речь может идти об определенном месте, ва каттакуну зарфа заман, иногда же оно может использоваться как частица, указывающая на время. Вахия гуна мухтамиля ля амрайн. Здесь же может подразумеваться оба смысла. То есть бойся Аллаха, где бы ты ни был, или бойся Аллаха во все времена. Иттакилля хайфа макунт, я не иттакилля хафия и макана, уфия и заман кунт. То есть бойся Аллаха, где бы ты ни был, и в какое бы время это ни было. Валямру битакву Аллахи заваджаль гуна аля люджуб. То есть приказ бояться Всевышнего Аллаха спонтанно является, то есть, обязательным. То есть это надо делать обязательно. Ляна так у асуна вы минус улитин, потому что богобоязненность является одной из основ религии. Укадамар Аллаху джалля валя набиеху саллаллаху алейхи вассалям бианьет такви Аллах. Всевышний Аллах приказал пророку саллаллаху алейхи вассалям, чтобы он проявлял таква, то есть богобоязненность. Факаля джалля валя, Всевышний Аллах сказал: я юн набию такилля, о пророк, бойся Аллаха. И также приказал верующим, чтобы они боялись Аллаха должной богобоязненностью, сказав: «Я ю лядин аману такуллаха хакка тукати», то есть: «О верующий, бойся Аллаха должной богобоязненностью». И также есть общий приказ верующим бояться Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах сказал: «Я ю лядин аману такуллаха вакулю кавлян садида». «О те, кто уверовали, бойтесь Аллаха и говорите слово правое». Я юлядина аману такуллаху вальтанзур нафсум макаддама лигадин. Всевышний Аллах сказал: те, которые уверовали, бойтесь Аллаха и смотрите, что душа приготовила на завтра. Ваш Багуталик и тому подобные примеры. В этом аяте баракаллаху фикум немножко отойдем. Смотрите, Всевышний Аллах как интересно сказал: я юлядина аману такуллаху вальтанзур нафсум макаддама лигадин. О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха и смотрите, что душа ваша приготовила на завтра. То есть как будто бы Всевышний Аллах субхана таля каждому верующему обращается, чтобы он был готов к тому, что завтра к нему придет смерть. То есть, где гарантия, что ты завтра не умрешь? И поэтому Всевышний Аллах говорит: пусть каждый посмотрит душа на то, что приготовила на завтра. То есть, до того это близко, до того близок этот конец, как будто бы он будет завтра. Так в Аллахи джалля ва'аля джаат фил Курани фимавадаи кафира. Упоминание богобоязненности пришло в Куране во многих аятах. Ва'атат таква фимавадин ухра битаква азаби ллахи джалля ва'аля. Также пришло упоминание, то есть боязни, бояться, как бояться наказания Всевышнего Аллаха в других аятах. «Вян яттакия нар», чтобы человек боялся огня. «Вян яттакия ум аль-кияма», и боялся судного дня. Всевышний Аллах говорит: «Вот такой ум антурджауна фихи Аллах». Бойтесь того дня, или же наступление того дня, когда вы будете возвращены к Аллаху. Также Всевышний Аллах говорит: «Вот такун нар», бойтесь огня. «Вагаказа фи аятин ухра», и также в других аятах. «Фахадани идан науан», то есть в этом указание на два вида таква. «Файда таваджихат таква васара мафуль валявзу джаляля», то есть если упоминается, упомянута таква, и то, или то, что упомянуто после таква, это имя Всевышнего Аллаха, то есть богобоязненность. Бояться Аллаха. «Я юлятина аману такуллах», как сказал Всевышний Аллах. «О те, которые веровали, бойтесь Аллаха». «Фамана такву», тогда смысл такву Аллах, то есть смысл благобоязненности, «шаллювали гуна», что подразумевается, «антаджу альбайна кувабайна азаби Аллахи, васахатихи, ваалими акабихи фидуни вафиляхри, викаятан такиха минху». То есть богобоязненность, смысл вот такой, чтобы ты между собой и между наказанием Всевышнего Аллаха, его гневом, его мучительным наказанием на этом и на том свете установил что-то такое, что тебя будет защищать от этого. Что тебя будет защищать или же спасет от этого. «Угазиль викая бит таухид», то есть и та вещь, которая тебя спасает, это, то есть вот это викая, или та вещь, которая тебя защитит, защита твоя, это что? Таухид. «Ванабду ширк», отстранение от ширка. «Угазиль ия таку ляти умиран насу джамиан биха», это и есть та богобоязненность, которая приказана всем людям. «Лянна таку Аллахи кама закарту ляка мин ма'наха», потому что богобоязненность, как я тебе упоминал до этого, один из ее смыслов, «раджа иля ма'на люгави», то есть возвращается к языковому значению, «вахия анна таква аслюха вака», потому что основа слова «таква», это арабское слово «ваква», «ваква», «ваква», «фата фига мункалиба ан льва», вот это первая «та», она заменила собою, ой, «ва» была поменята на букву «та». То есть, по идее, «ваква» – арабское слово. Но «ва» поменялось на букву «т» – «вагия миналь викая». Потому что «ваква» взято от арабского слова «викая». «Викая» – это защита. «Вакаху якиги викаятан». То есть, так звучит этот арабский глагол. «Фаль муттаки гуа». То есть, кто такой муттаки? Так это исмуфай, тот, кто совершает это действие. «Манджа'ля байна гуабайна маякрах викая», тот, кто устанавливает между собой и тем, что ему неприятно, какую-то защиту. «Байна гуабайна сахатиля», между собой и между гневом Всевышнего Аллаха. «Ва'адабихи», его наказанием. «Ва'алими якабихи викая», и его мучительным наказанием устанавливает какую-то защиту. «Ва'викаяту вахия филь Куран айфи амрим битакву Аллахи ля халясти марави». И викая, то есть это защита упомянута, то есть когда идет речь о богобоязненности, имеет три степени. Аль-уля таква амара биханнаса джамиан. То есть первая таква, которая была приказана всем людям. Как сказал Всевышний Аллах, я юханнасу таку роббаку, мой люди, бойтесь вашего Господа. Фи аят, то есть во многих аятах. Вахаза ма'нагу ан яслиму, ан юслиму, ан юхаккику ат таухид. То есть смысл бойтесь Аллаха, имеется в виду, примите ислам и воплотите таухид. «Вайтабарау мина ширки», и отстранитесь, откажитесь от ширка, или объявите свою непричастность к ширку. «Фаман ата бит таухид», и поэтому тот, кто живет в соответствии с единобожием. «Васальма мина ширк», кто обезопасил себя от ширка, «фахад иттакала», и тем самым он проявил богобоязненность. «Ваазаму анвай таква», это является самым великим видом богобоязненности. «Вальгаза кали джамаату миналь муфассирин фи каули и джалли вали», и поэтому некоторые толкователи Курана говорили о словах Всевышнего Аллаха. «Иннама ятакаббалю Аллаху миналь муттакин», поистине Всевышний Аллах принимает у богобоязненных. Это когда один баракулуфикум сыновей сказал Адама другому сыну: «Иннама ятакаббалю Аллаху миналь муттакин», Всевышний Аллах принимает богобоязненных. Под богобоязненным имеется в виду муахидин, единобожники. Потому что у мушрика Аллах субхана ва тааля дело не принимает. «Валь мартабату сания», вторая степень таква, аунаусани таква умира биха аль-муминун, то есть та таква, которая была приказана верующим. Факаля джалля вали, Всевышний Аллах сказал: я ю ладина аману такуллаху, те, которые уверовали, бойтесь Аллаха. Вази таква аль-муминина такуну бада тахсилихи камагу ма'лум бада тахсилихи тухид, и это таква верующим, то есть верующие приобретают эту такву после того, как они, то есть зашли в степень таухида, после этого, то есть когда они уже стали единобожниками, от них требуется, чтобы они боялись Аллаха. Бад тахсил таухид ва дарк ширк фаякун таква фи хакки ан яъмал би таати Аллахи аля нури мин Аллах ва ан йатрука маасията аля нури мин Аллах. То есть после того, как верующие стали единобожниками и оставили ширк, от них требуется таква. И это таква — это что? Это выполнять приказы Всевышнего Аллаха на основе света от Всевышнего Аллаха, то есть на основе тех знаний, которые пришли от Аллаха, и оставлять грех не подчинение Всевышнему Аллаху на основе света от Всевышнего Аллаха. Уан ятрукаль мухаррама, то, чтобы человек оставил то, что ему запрещено. Уайянтафиль ваджибад, и выполнял то, что ему приказано. Уан ябтаида амма фиги сахатулла, и сторонился всего того, что может вызвать гнев Всевышнего Аллаха. Ватару для адабии, и всего того, что может привести к наказанию Всевышнего Аллаха субханаталь. Павитакуль муминина айдана ля маративи, и это степь, то есть и эта богобоязненность, которая требуется от верующих, тоже имеет разные степени. Аляха, то есть самое высокое, аньяда амаля баса бихи хадара мимма бихи бас. То есть, когда верующий оставляет то, в чем нету проблем, боясь попасть в то, в чем есть проблема. То есть, имеется в виду мубахат, дозволенные вещи. Есть очень много дозволенных вещей, человек иногда, когда излишится от них, может привести это к чему-то его сначала нежелательному, потом может привести к запретному. Хатта каля баду салиф, даже некоторые салифы говорили, ма самму муттакина или летарки маля асабихи хадара мимма бихи бас. Поэтому верующие были названы муттакун, то есть богобоязненно, потому что они оставляли то, в чем нет проблемы, боясь попасть в то, в чем есть проблема. Вазафи али маратиби таква. Это является самой высочайшей степенью проявления таква. Ляну и таква маля инфаугу филяхра. Потому что он оставил то, что не принесет ему пользу на том свете. Вази мартава туагли зугди вольвара вассалях. Это степень, то есть аскетиков, те, кто сторонится сомнительного бараклуфикум или ненужного, бесполезного, и праведников. Ванау Фани, второй, ванау Фалис, то есть третий вид богобоязненности, филькуран, таква умира биги мангу атимбига. То есть, когда приказано бояться Аллаха тому, кто и так является богобоязненным. Вазали какаулю джалю али, как сказал Всевышний Аллах Субханаталья и Ванаби, о пророк, иттакилля, бойся Аллаха. Ваман умира бищайн гуа мухассаля, и тот мухассалю, и тот, кому приказана вещь, то есть пророк сказал, ему приказано, несмотря на то, что он и так является, как говорится, господином богобоязненным. Фаинна ма'на лямр ан ясбут алей. То есть, что значит, о пророк, бойся Аллах? Имеется в виду, что Всевышний Аллах побуждает его крепко стоять на богобоязненности. То есть, он уже богобоязненный, и Всевышний Аллах побуждает его к стойкости, богобоязненности. Валя дава аиги. И крепко стоять на том, что побуждает его к богобоязненности. Фаманна каули ляхи джалля вали. И поэтому, по словам Всевышнего Аллаха спанталя, Яхю набью такилля, о пророк, бойся Аллаха, валя тут аль кафирина валь мунафикин, не подчиняйся кафирам и лицемерам, яни узбут аля мухтадаяти таква. То есть крепко стой на том, что тебя приводит или привело к богобоязненности. Валя тут аль кафирина валь мунафикин, не подчиняйся кафирам и мунафикам, вадали какаулю джалю вали, как сказал Всевышний Аллах, яю ладина аману амину билля. Это подобно словам Всевышнему Аллаху, где он сказал, у тех, которые уверовали, уверуйте в Аллаха. Аля эту сура Ниса, как об этом сказал Всевышний Аллах в суре Ниса. Фанадаху бисмилиман, то есть Всевышний Аллах обратился к верующим и сказал, о те, кто уверовали, сумма амарам билиман, потом приказал, он сказал, о те, кто уверовали, уверуйте в Аллаха. Ваза ма'анаху ан ясбуту аль камалиман, то есть в этом аяте приказ или побуждение крепко держаться на полноте имана. Ван юкаммилю макамат аль иман бихасабиль халь, и делать еще полнее степень имана, в соответствии с тем положением, в котором они сейчас находятся. «Лянна лявзе я югалядина аману». Потому что в словах «О те, которые уверовали, алиман лягу дараджат». У веры есть разные степени. То есть, либо Всевышний Аллах говорит «О те, которые уверовали, уверуйте». Имеется в виду, сделайте веру вашу еще полнее. Либо «Те, которые уверовали, уверуйте». Если ваша вера уже полная, тогда смысл, то есть крепко стойте на той вере, до которой вы, которую вы достигли. Факаулю Набии саллаллаху алейхи салям, и поэтому по словам пророк саллаллаху алейхи салям, иттакилля хайфа макун, бойся Аллаха, где бы ты ни был, или же во все времена, хаза хитабун муаджихун ля ахли лиман. Это обращение к верующим людям. Яни ля ахли нау атани, то есть к тем, о ком говорится, то есть о втором, ко второму виду людей. Фаль максуду мингу ан ятия битакву Аллахи джалля валифи айи макан. То есть здесь подразумевается то, что человек должен бояться Всевышнего Аллаха во всех местах. Ау заман кан, или в какое бы это время не было. Фагуан ямаль битваат, то есть что значит бояться Аллаха? Выполнять то, что приказано, то есть выполнять виды подчинения. Уан ячтавин аль мухаррамат, сторониться то, что запрещено. Камакали Тальху ибн Хабиб рахима алталя, как об этом сказал Тальху ибн Хабиб рахима алталя, таква Аллах, то есть когда я говорил о том, что такое богобоязненность, он говорил, антамаль битваат илляхи аля нури мин Аллах, тарджу саваб Аллах. Это когда ты подчиняешься Всевышнему Аллаху на основе света от Аллаха, надеясь на вознаграждение Аллаха. Уантатрука марсия от Аллахи аля нури мин Аллахи такша и кавалла. И когда ты сторонишься или оставляешь неподчинение Всевышнему Аллаху Субхану Тааля на основе света от Всевышнего Аллаха, боясь наказания Аллаха, сказал Фалих ибн Хабиб. Каль ибн Масуд ва гайрихи фи раджулин салиху нитакуа, Абдулла ибн Масуд радиаллаху и другие из салифов, когда их спросили о богобоязни, что это такое, каля, алям тамши аля тарихин фи шаук, ты когда-нибудь шел по дороге, на которых есть иголки, то есть или колючки лежали? Каля-баля, фа-каля-баля, говорит, да, ходил по такой дороге. Каля-фа-ма-саната, они спросили, что ты делал? Каля-шам-марту-ват-такайт, он говорил, я поднял свою одежду и наступал очень осторожно. Каля-фа-тилька-тако, вот это и есть тако, они сказали. Вахия, марвия, айдан, ан-умар, радуиллаху анху, также подобные слова передаются от Умара ибн-Хаттаба, радуиллаху анху, ва-назама, габну-муртаза, шайр-аль-маруф, и некоторые ученые, некоторые люди, один из поэтов, которого звали ибн-муртаз, упомянул, то есть это в виде стихотворения, сказал «Халли зунува сагирага ва кабирага закат тока». «Оставь большие, маленькие и большие грехи, это и есть богобоязненность». «Восной камаши фокаль арды шокун яхзару майара». «И делай так, как тот, кто идет по дороге, усыпанной колючками, остерегаясь того, что он видит». «Валя тахпиранна сагиратан иниль джибали миналь хаса». «И не относись халатно к маленьким грехам, потому что горы или гора состоит из маленьких камней». «Ваза биамматин юхату биги аль-лиман». И поэтому это общее обращение к обладателям веры. «Файдан таква Аллахи джалля вали антахафа мин афари маасиятил ляхи джалля вали антахафа мин Аллахи джалля вали фаматати вафиматати вафиматазар вафикулли макамин бихасави». Отсюда следует то, что таква – это бояться последствий непослушание Всевышнему Аллаху Субхану Тааля. Бояться Всевышнего Аллаха Субхану Тааля в том, что мы совершаем, и в том, что мы оставляем в каждом месте, то есть соответственно. Вот так во фикулли макамин бихасабихи. Богобоязненность в каждом месте проявляется так, как требует это место или это время. Фафивахти салят гуна тухатибу битаква. Тухатибу битаква. Допустим, во время молитвы к тебе Всевышний Аллах обращается, чтобы ты боялся Всевышнего Аллаха. Уафиакти закат тухата битаква. Также во время заката ты должен бояться его. Уафихадаль макам уафиакти литьяни бисуннатин тухата битаква. Также, когда ты, допустим, выполняешь какую-то сунну, ты должен бояться проявлять такву. Уафиакти мухата бибуваджиб тухата битаква. Когда ты выполняешь что-то обязательное, ты должен проявлять богобоязненность. Офивахти аньярида алейка мухаррамун минан нисай ульмаль ауль хумура умаш багалька минан валь ау мухаррамат лисан ау фаль кулюб миналь учби валь кибр валь издира васу зон иля ахри фикулли макамин ятика гуна таква тахусугу. И также, если приходит время, когда ты сталкиваешься с чем-то запретным, будь это касается женщин, или же имущества, или же спиртного, и тому подобное из запретных вещей, или же что-то запретное, связанное с речью, то есть с делами языка, или же с действиями сердец, как, допустим, самообольщение или высокомерие, или же, допустим, презренное отношение к людям, или же плохие мысли о людях, и тому, так далее, и тому подобное, и так далее, в каждом месте баракулуфикум ты должен проявлять богобоязненность в соответствии с тем местом или с тем положением, в котором ты находишься. Файзанта тааллаку такву билязминати валямкина. Отсюда мы понимаем то, что таква связана как с временами, так и с местами. Валихаза каля алейхиссалату вассалям, поэтому пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Иттакилля хайфамакун», бойся Аллаха, где бы ты ни был, или в какое бы время ты ни находился. Ляннаху мами маканин такуну фи, аузаманин такуну фиги, илля вастамма амруна унахию мин Аллахи джалля вааля ятаваджаху илля. Потому что где бы ты ни находился, то есть в каком бы месте ни находился, или в какое бы время ты ни находился, обязательно в этом месте или в это время есть какие-то приказы от Всевышнего Аллаха и какие-то запреты, которые, с которыми, то есть, которые обращены к рабу. И завещание бояться Всевышнего Аллаха является величайшим из завещаний. Всевышний Аллах говорит: «Валякад вассайна лявина утуль китаба мин кабликум вайякум анитакуллах». Мы завещали тем, кто был до вас из людей Писания. И также завещаем это вам: бойтесь Всевышнего Аллаха, сказал Всевышний Аллах Субхану Тааля в Коране. Пока нас сахаба рады Аллаху ангум кафир маюс и баадухум баадам битаквалла. Также сподвижники очень часто завещали друг другу бояться Всевышнего Аллаха. Фагум я алямуна маана хадиль васия азим. Они понимали смысл этого великого наставления. Дальше шейх сказал в Сахе, Сахиль Бухари, рахимаху Аллаху ва гайрихи, пришло в достоверном сборнике имам Бухари и в других книгах, «Ана раджу мина сахабати нали мин имраатин кубля». то, что один человек из числа сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, поцеловал некую женщину. То есть в некоторых риваятах пришло, что этот человек пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и рассказал, что встретил женщину, то есть который знал джихади, и сделал с ней все, что делает мужчина, кроме прелюбодеяний. Фата набия, саллаллаху алейхи вассалям, ахбара убил хабар, и он пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и рассказал ему о том, что случилось, мустаадиман лима фааля, считая великим нечто ужасным, то, что он совершил. Файсалюху ан каффарати залик, и спросил его о том, что ему сделать в качестве искупления за этот грех. Фаназаля каули Аллахи таали, и были ниспослан слова Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, акиму ссалята тарафай ан-нахари ва зулфа мин ал-лейл, совершая молитву по краям дня и в середине ночи, иннал хасанат юзибна ссайиат, поистине благие дела уничтожают прегрешения, залика дзикра лиз-закирин. Факаллаху алейхиссалям, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Хель салляйта маана фи хазаль масджид», молился ли ты с нами, совершил ли ты молитву с нами в этой мечети? Каля наам, он сказал: «Да». Факаля фахия каффаратун маатайт, это является искуплением тому, что ты совершил. Баракаллаху фикум. Ваза ядулля аля анна аль-мумин яджиба алейхи ан ястагфира мин ас-сайиат, в этом хадисе, баракаллаху фикум, указание на то, что верующий должен просить прощение за свои грехи. Уаньеса афизавалиха, и делать все, чтобы избавиться от этих грехов. Вадалика биньятя бильхасанат, то есть и одной из причин является то, что он должен совершать благие дела. Фатьяну бильхасанат, ямхуллаху джалля уаля бихи анва ассаят. Если человек совершает благие дела, то этим самым Всевышний Аллах субхана ва тааля стирает разные виды его прегрешений. Вакуллю саятин ляха маю кабилюха. У каждого прегрешения есть то, что соответствует этому прегрешению, то есть из благих дел. Фаляйса куллю саятин тамхуха айю хасана. То есть не каждое прегрешение может стереть любое благое дело. Фаида азумата сая вакабурат, если прегрешение или грех является огромным, великим, фаляямхуха илля аль-хасанату аль-азам, то искуплением за этот огромный большой грех могут быть только огромные большие благие дела. Лянна кулля саятин ляха маю кабилю мин аль-хасанат, потому что у любого прегрешения, у любого греха есть то, что соответствует ему из благих дел. Вальгаза джаа наражуль ида галита ауджара аля лисани аль-калима, и поэтому пришло, то есть в достоверных хадисах, то, что если какой-то человек оговорится, допустит какую-то оговорку и скажет валькааба ау аксама бигайриля, то есть поклянется Кааба или поклянется не Всевышним Аллахом, то есть непреднамеренно как бы у него выскочит, фаинна каффарата залика мин аль-халифи биль аба, по искуплениям тому, точно так же к этому относится клятва отцами, у ашбаху залик и тому подобное, ан якуля ля иляха илля-ллах, он должен сказать, то есть знак искупления ля иляха илля-ллах. Лянна залика ширк, потому что такая клятва является ширком, у каффарату ширк ан яти бит таухид, и поэтому искуплением за ширк является единобожие. У калимату ля иляха илля-ллах гия мин аль-хасанат аль-азам, а слово «Ля Иляха Илля-Ллах» является одним из величайших благих дел. «Калимата таухид мин аль-хасанат аль-азам» – слова единобожия являются одним из величайших благих дел. «Идан фассайяту ляха хасанат ямхуллаху джалля ва'аля биха сайят». Поэтому прегрешение, для каждого прегрешения есть благие дела, которыми Всевышний Аллах субхана ва тааля стирает эти прегрешения. «Вада ядулля алянна сайята тумха» – и в этом указание на то, что прегрешения стираются, «Валят адхулю фильму вазана», и не войдут, баракаллаху фикум, в вопрос взвешивания благих дел. Баракаллаху фикум, в самом конце урока, иншаллах тааля, мы немножко, вкратце, иншаллах тааля, поговорим о вопросе прегрешений и благих дел. Иншаллах тааля, это как бы краткий такой, вот как мы привыкли же на разных уроках делать, что-то вроде таблиц. То есть нарисуем несколько таблиц, баракаллаху фикум, упомянем этот вопрос. Потому что то, что упомянул Всевышний, то, что упомянул шейх, да хранит его Всевышний Аллах субхана ва тааля, о том, что благие дела стирают прегрешения, и они не зайдут в вопрос муазанатов, то есть вопрос взвешивания, баракаллаху фикум, иншаллах тааля, мы упомянем слова ученые об этом вопросе. Ва дахиру аль-хадис, то есть внешне этот хадис указывает «Анна газа фиман атбааха», то есть внешне этот хадис указывает на то, что это касается того, кто совершит благое дело за прегрешением. Яни, то есть аннаху иза ата бисайя, то есть если он совершит какой-то грех, атбааха бихасана, сразу же совершит после него благое дело. Бикасди ан ямхаллаху джалла ва аля минху ассайя. С целью, что Всевышний Аллах Субхану Тааля сделал это благое дело причиной стирания его прегрешения. Лянну каль, поэтому Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Уатби сайя аль-хасана тамхуха». Сразу же за скверным делом соверши благое, чтобы оно стерло его. Файзафа аля сайя сафи аль-хасана. Поэтому если человек совершит какой-то грех, он сразу же старается совершить благое дело, ликай тумха ангу тилька сайя, чтобы тот грех был стерт. Баракалуфикум. Валь-хадис аля-ли дакарна валь-умум аль-айя. Хадис, который мы упомянули, и также общий смысл аята «Ахмисалята тарафай нагар узульфа миналяйли нархаснати удыми саят». То есть выполняя молитву днем и ночью поистине благие дела уничтожают прегрешение. «Ядуля аля адами лхаст». То есть указывает на то, что у человека не было намерения совершить благое дело. То есть этот аят общий, его смысл указывает, даже если у человека нет намерения совершить благое дело или нет намерения покаяться, но он просто совершил благое дело, это стало искуплением. Фальхадис газадалля аля каст. Если даже в аяте этого нет, однако в хадисе, то есть в аяте нет указания, однако в хадисе в арабуфикум есть указание на нияд. Поэтому сразу за плохим делом совершай благое дело, и оно сотрет. Вот для этого ты и совершаешь. Яни аньяттабиага касадан. То есть чтобы он совершал благое дело за плохим с намерением. Валь аяту валь хадис аяту гуд ва хадис ибн Масуд аллази фи аль-Бухари тадулля аля адами аль-итибари аль-каст. То есть общий смысл аята из суры Гуд и также хадис ибн Масуд, который привел имам Бухари, указывает на то, что не обязательно, чтобы у тебя было намерение. Фагаль газа фи кулли амаль, это говорит в любом деле. Ам аннаху яхтажу лян ядбаль ан юдби ассайят аль-хасана хатта ямху джалвала ангу би газли иттива. То есть понимаем ли, это касается каждого дела, и то, что чтобы человеку стерся стерлось прегрешение, если он совершает хорошее дело, у него должно быть намерение, что он совершил это с намерением, чтобы стерся грех. Хаба вагирум фиафарихе. Фаазаму майямху Аллаху джалля вали би исайят аньяти биль хасан тебе хазли такфир. Аллаху алим говорит, лучше шей говорит, следов будет, то есть больше будет опечатка, или более великая будет степень того, и лучше всего, чем Всевышний Аллах Субхану Тааля сотрет прегрешение, если человек совершит благое дело с намерением, что оно станет искуплением за прегрешение. Фагада ямхуллаху джалля уаля бихи хатия. То есть такое прегрешение таким делом, то есть которое сделано с намерением, искупление Всевышний Аллах обязательно, иншаллах, сотрет. Ляннаху джама байна аль-филь ва ния, потому что человек тем самым объединил между действием и намерением. Ва нияту фия тауба, то есть в нияте уже получается у него есть покаяние. Вон надо, сожаление, аля тилька сая, за то, что он совершил это прегрешение. Варахба иля Аллах, желание Всевышнего Аллаха Субхана Тааля, чтобы Всевышний Аллах, ян ямху джалю аля ангу, чтобы Всевышний Аллах стер ему это прегрешение. Зан фахи мартабата. То есть отсюда мы понимаем, говорит шейх Салих, то есть смотря на все тексты, которые говорят об этой теме, то, что у нас есть две степени. Аль-мартабату уля ан яхсуда вахи аль-улия. То есть когда человек делает это преднамеренно, то есть совершает благое намерение, благое дело преднамеренно, чтобы этим с благим делом у него было стерто баракулуфикум прегрешение. Кстати, у нас есть серия одного уроков, так и называется «Искупление грехов». Аль-хамдулля, Всевышний Аллах облегчил. Там было перечислено огромное количество благих дел, которые являются искуплением за грехи. Поэтому, если человеку слушать или интересно, он может найти эту серию прослушать, иншаллах таля, будет очень полезно. То есть первая степень, шей говорит, ан яхсуда ваги аль-уля, ан яхсуда идхаба сайяти биль хаснати ля-ати амалюха. То есть первое, когда человек преднамеренно, и это самая высокая степень, совершает благое дело с намерением, чтобы это благое дело уничтожило то плохое, которое он совершил. Вагада маагу ан аль-кальб ятабарра мин хаза дзамб. И в этом указание на то, что сердце стремится отречься от этого греха. وَيَرْغَبُ فِي دِهَابِهِ и сердце желает отказаться, чтобы этот грех исчез. وَيَتَقَرَّبُ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَى بِالْحَسَنَاتِ и человек приближается к Всевышнему Аллаху благими делами, حَتَّى يَرْضَى اللَّهُ чтобы Всевышний Аллах был им доволен. عَنْهُ فَفِي الْقَلْبِ وَأَنْوَاعٍ مِنَ الْعُبُودِيَاتِ и этим самым получается, в сердце человека уже собирается несколько видов поклонения. سَقَطَهُ لِأَنْ يَعْمَلَ بِالْحَسَنَاتِ и эти дела сердец привели ему к тому или побудили ему к тому, чтобы он совершил какое-то благое дело. Лиямху Аллаху джалля уаля ангу би фи'лихи аль-хасана ма фа'аля мин ас-сайя'ат, чтобы Всевышний Аллах субхана ва тааля тем благим делом, которое он совершил, стер ему его прегрешение. Это первая степень. Валь мартабату тсания, вторая степень, ан я'маля биль хайри мутлакан, когда человек просто делает что-то благое. Валь хасанату языбна сайя'ат би амма, и потому что благие дела сами по себе являются искуплением прегрешений. Куллю хасатин бима юкабилю мин ас-сайя'ат. Каждое благое дело стирает то, что соответствует ему из прегрешений. Аллаху джалля уаля, зуль фадль азим, Всевышний Аллах является обладателем великой милости. Баракаллаху фикум. Иза такарра далик фаль хасанату, Аллаху алим, вот, может быть, то, о чем мы говорили, баракаллаху фикум, что когда ученые говорят, что благие дела являются искуплением только маленьких грехов, а за большие надо делать тауба, вот если так тахкик сделать, и поэтому шейх Салих, Рахима Алтали, его отличительная миза, что он делает тахкик во многих масалях. То есть, когда в том или ином вопросе, баракаллаху фикум, среди ученых есть разногласия, шейх так рассказывает или так объясняет, мы уже несколько раз на это обращали ваше внимание, или же, может быть, даже не обращали, может быть, вы сами заметили, что шейх иногда объединяет между мнениями. И то есть приводит к тому, что одно мнение другому не противоречит, просто в том или ином деле есть два вида, два деления и так далее, две разновидности. И вот здесь точно так же получается, что если человек делает благое дело с намерением, чтобы оно стало искуплением для плохого дела, это понятно, что вот такое благое дело, оно сотрет даже большой смертный грех. А вот именно вторая степень, когда он просто совершает много благих дел, не делая намерения, что именно эти определенные дела являются предметом искупления каких-то других плохих дел, вот эти простые плохие дела, вот эти простые хорошие дела, они будут искуплением за маленькие прегрешения. Баракаллаху фикум, этим самым мы объединяем, получается, между словами ученых. Поэтому, секретом именно выбора этой книги, баракаллаху фикум, именно шейх Салих аль-Шейха с объединением Шарха Шейха Утсаймина, то есть мы выбрали именно эту книгу, потому что в ней очень много фавайд, и именно эта книга, баракаллаху фикум, научная, в ней очень сильные, как говорится, основы упоминаются. Если человек, иншаллах таля, поймет это, заучит баракаллаху фикум и начнет жить в соответствии с этим, ему потом очень-очень многие вопросы в шариате будет понимать легко, баракаллаху фикум, аллаху алям. Из-за такарра залика фаль хасанату махсуд биха аль хасанату фишара. И если человек, то есть, поймет этот вопрос, то аль хасана под благим делом, что подразумевается в шариате под благим делом? Это благое дело в шариате, то, что шариат считает благим делом, назвал что благим делом. Вот сайя гиесаютум фишар. И точно так же грех, прегрешение, это то, что прегрешением назвал шариат. Фаль хасанату фишар, то есть хасана, благое дело в шариате, ма юсабу алейхи, то есть то, за что человек будет вознагражден. Вот сайя ту фишар, а прегрешение в шариате, ма варада далиль аннаху юакабу алей. То есть то, на что есть указание или есть довод, что человек за это действие будет наказан. Идан фасайяту гиль мухаррамат мина сагайру аль кабайр. То есть сайят, плохие дела, это запретные дела, будь это маленькие или большие грехи. Валь хасанату гиль таат мина навафиль ваджибат. А хасана, благое дело, это любой вид подчинения, будь это желательным действием или же обязательным. Каля алейхи салату вассалям, пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, бада далик ва халик ин-наса би хулюкин хасан, и придерживаясь благонравия в отношениях с людьми, анна сугуна юраду бихи аль-муминуна фи джима аль-хулюк аль-хасан биан йохсина иляим. То есть под словом «проявляй благочестие к людям» имеется под людьми кто? Это верующие. То есть то, что человек должен проявлять к ним благие качества своих нрав, то есть проявлять к ним благочестие. «Ва юраду бихи айдан гарин муминина фи муалим алятим билядли». И также сюда подходит по слову «люди», кто? И неверующие. А как проявляешь неблагочестие, чтобы ты был справедлив и честен в отношениях с ними? Вальхульху льхасан яшмач, что подразумевается под благонравием? Благонравие охватывает собой маяджибу альмар именно нвай таамуль бильадли ли ахль-адль, то, что человек должен, баракаллаху фикум, обращаться справедливо или относиться справедливо к тем, кому следует относиться справедливо. Вальхсану лиман ляху хаку льхсан, проявляет благочестие к тому, кому он обязан проявлять благочестие. Каля алейхиссалату вассалям, пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, халят ин-наса би хулюкин хасан. То есть проявляй людям благонравие. Благочестие через благонравие. Ва хулюкин хасан фуссират би тафсирати мин ганнаху. То есть хулюкин хасан, благонравие, имеет несколько тафсиров. Первое, базлю надо, то есть проявлять щедрость. Ва кафуль ада, не причинять страдания людям. Я не антабдуля хайра ли нас, то есть делать все, что ты можешь из благого людям, вантакуфа адака ангум, и не делать ничего плохого людям. То есть вот когда говорят благие нравы, что такое благие нравы, говорят через благие нравы, который делает все, что можно из хорошего для людей, и старается ничем, то есть никак обижать, не притеснять, ничего плохого не делать людям. Вот этот человек благонравный. Вакаля Харуна, некоторые говорят, инна хулюк аль-хасан, поистине благие нравы, ан йохсина нас би анва аль-ихсан. Ан йохсина ли нас би анва аль-ихсан. Чтобы он проявлял благочестие к людям всеми всевозможными видами благочестия. Валяу асау ляхи, даже если они плохо с ним поступили. Камаджаль амру бимухалифати наси бихулькан хасан. Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в этом хадисе приказал обращаться к людям, проявлять к людям благочестие. Вальхасу аля залик, побудил к этому. Вабаяну фадилити фи хадис кафира. И во многих других хадисах говорится о баракаллаху фикум, достоинстве того, кто обладает благими нравами. Вамин маджа фи баяни фадилити и каулю саллаллаху алейхи ва саллям, из тех вещей или из тех хадисов, которые указывают на достоинство благих нравов, про слова пророка. Самые близкие ко мне своим нахождением в судный день будет те, у кого самые благие нравы из вас. Также пророк Саусам сказал, аль-муатыуна акнафу аль-ладина и аляфуна валяю аль-ладина и аляфуна валяю аляфун. То есть я писал пророк Саусам тех людей, которые обладают благими нравами. Те, которые подставляют свои плечи. То есть имеется в виду, что чтобы человек на тебя оперся и так далее, и от этого не чувствует, то есть какого-то ущемления или же страдания и так далее. И аль-лавина и аль-афун, те, которые с легкостью находят общий язык с другими людьми. Ваю-аль-афун и те, с кем люди находят легко очень общий язык. Вот эти люди, баракулуфикум, те, которые будут ближе всего к пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Васабат ангу айдан алейхи салату вассалям, баракулуфикум, для того, чтобы человек был из тех, кто находит общий язык, легко с людьми, и с кем люди находят общий язык, баракулуфикум, это не быть требовательным, То есть не требуй от людей, чтобы они к тебе относились в наилучшей форме, баракулуфикум. То есть будь немножко проще, будь уступчивым, баракулуфикум. Тогда будешь легко находить общий язык с людьми. И старайся выполнять то, есть, то, что они хотят от тебя видеть по мере возможности, тогда ты легко будешь находить с ними общий язык. Васабат ангу айдан алейхи салату вассалям, также пророк саллаллаху алейхи вассалям говорил, поистине человек достигай благими нравами степени постящегося и молящегося. Яль мутанафиль бисиям, тот, то есть имеется в виду тот, кто держит желательную уразу, и тот, кто совершает ночные молитвы. Фахуснуль хулюк аллази ябзулюху дайман таату мин таатилля. Тот человек, который обладает благими нравами и всегда старается быть описан этим качеством, и тем самым он выполняет, то есть подчиняется Всевышнему Аллаху Спанталя. Файзакана дайму ихсану ляхляк аля нахуй лязи уасафт. Если он постоянно будет описан такими благими нравами, как я это описал, файна уякуну фи ибадати дайму. Тем самым получается, он постоянно находится в поклонении Всевышнему Аллаху. Вайда фааля залика таатан лилля. Если он это делает ради подчинения Всевышнему Аллаху. Вахусну лихулик таратан якуну табан. Иногда благие нравы бывают таким вот качеством. Родился человек с благими нравами. Уатаракун якуну хамляна. Иногда человек, например, в нем есть качества, которые противоречат его благим нравам, но он старается, усердствует и потушить себе, загасить в себе вот эти плохие нравы и проявить благие нравы. Я не тату ла джалю ва ля табан фильмар ва ма кана мин хусни хулюка дам тисали таати ва льзами навси бизальфа ва азаму аджран мимма яфалюху аля вышки табия. И поэтому такие люди, то есть которые усердствуют, проявляя благие нравы, если он, баракаллаху фикум, проявляет эти благие нравы, стараясь выполнять приказ Всевышнего Аллаха Субхана и обязывает свою душу этим, самого себя этим, то ему будет намного больше вознаграждения, нежели вознаграждение того, кто проявляет благие нравы от того, что он сам по себе такой хороший человек. Я не ляю это калюфи, то есть не проявляет какого-то старания. Потому что общеизвестное правило ученых гласит, Аль-амру иза умира бихи фи шара, яни анналь масали иза умира биха фи шара, фаизам талисах атнани, То шариатское правило гласит следующее. То, что если есть приказ в шариате, пришел какой-то приказ, то есть шариат приказал что-то людям выполнять. И если два человека выполняют один и тот же приказ, тот, кому тяжелее выполнить этот приказ, ему будет вознаграждение больше, нежели тот, кому это выполнить легко. Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал в хадисе «Айшинама аджруки аля кадри машаккатик». Поистине вознаграждение тебе в соответствии с теми трудностями, которые ты испытываешь. Камасабата фисахайн, вот пророк шейх упомянул этот хадис, как это приводится в Бухари и Муслиме, «Калли айши пророк саусам скалайши и наджу каля падри насавик». Поистине в тебе вознаграждение в соответствии с твоей утомленностью или с твоей усталостью, или же с той тяжестью, которую ты испытываешь. Ваза махмуля шаяйн, то есть это подразумевается две вещи. Яни маршрутум без шартайн, или же обусловлено двумя вещами. То есть, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что тебе вознаграждение будет в соответствии с теми трудностями, которые ты испытываешь. Первое, ан якуна мин аль-ваджибат. То есть, чтобы это было из того, что является для тебя обязательно. То есть, выполнение этого. Второе, ан якуна мимма йатаваджаху аль-амру ляд, фа якуну аджруху аля кадри машаккати фи имтисали амр. То есть, чтобы этот приказ был обращен к определенному рабу, и он, выполняя этот приказ, баракаллаху фикум, испытывает тяжесть, выполняет приказ, ему будет это вознаграждение. Амма навафиль, что касается навафиль, желательных каких-то видов поклонения, фа-ля, то это уже не касается. Ли хадис аль-лази якра аль-куран, фиги тафасиль каид аль-маруф айнда ахли аль-илм. То есть это связано с хадисом, в котором пророк, саллаллаху алейхи вассалям, то, что тот, кто читает Куран, и ему это тяжело, ему двойное вознаграждение и так далее. Но это, говорит, в другом месте, иншалла таля, разберем. То есть это не место сейчас этому. Баракаллаху фикум, в конце хадиса хотелось бы разобрать, иншалла таля, некоторые моменты, связанные с благими и грешными делами в исламе, баракаллаху фикум. То есть как бы сделаем муляхас, краткий обзор, связано с этими вопросами, инша Аллаху Та'аля. То есть что-то вроде, может быть, таблицы, если так можно назвать. А дела у нас со стороны награды и наказания бывают благими, то есть благие дела. Аллах Субханта любит их и пишет за них награду. Второй вид – это грешные дела. Грешные дела или же неподчинение Аллах Субханта не любит и пишет за них грех. Вещь номер два. Что касается благих дел – то они бывают двух видов. Первый – это амаль, действие, второй – это тарк, то есть оставление или же бездействие. Что касается благих дел, которые являются действием, то это либо выполнение ваджиба, то есть выполнение обязательных каких-то предписаний, либо выполнение мустахаба, то есть выполнение чего-то желательного. То есть за выполнение как обязательного, так и за выполнение желательного человеку записываются благие дела, то есть записывается его вознаграждение. Что касается благих дел со стороны оставления или со стороны бездействия, то или то, что называется тарк, то это у нас оставление запретного, то есть если человек оставил запретное ради Всевышнего Аллаха, то ему пишется благое дело, оставление нежелательного и оставление излишка дозволенного, как называют это по-арабски, фудуль мубахат. Третий момент, баракаллаху фикум, виды оставления действий или бездействий, награда за них. То есть, как мы сказали, баракаллаху фикум, у нас есть действия, но понятно, человек делает что-то обязательное, человек что-то делает желательное, за это им пишется награда. А мы также сказали, что к делам относится бездействие, или то, что называют оставление какого-то действия. В любом ли случае бездействие или же действие будет за него воздано? Ученые говорят, баракаллаху фикум, о том, что тарк или амаль, то есть составление какого-то дела, бывает двух видов. То есть составление действия или бездействия бывает двух видов. За один вид человек награждается, за другой вид человек не награждается. Первое называют тарк или уджуди, если так можно сказать, существующее оставление. То есть преднамеренное оставление чего-то. Подобное действие считается действием и поэтому будет вознагражден. То есть если человек чего-то не совершает, чего-то плохого не совершает, потому что у него есть намерение оставить что-то плохое, вот за это будет человек вознагражден. Второй вид, то есть называют таркуль адами, то есть несуществующее оставление. То есть оставление дела без намерения. Например, мы сейчас сидим, вот в данный момент мы сидим, мы не воруем. Нам за это пишется награда? Ренату записана награда за то, что он не ворует. Нет. Почему? Потому что у меня нет намерения сейчас оставлять воровство. То есть я не в том положении, что у меня была возможность что-то своровать. Пришел шайтан, сдал мне наущение, я хотел своровать. Потом вспомнил о Всевышнем Аллахе, оставил этот грех. Да, вот тут мне записано благое дело. А если я сейчас просто так сижу, не ворую, не пью, ширк не делаю, куфр не делаю, зина не делаю, то не делаю, риба не делаю. За это мне записано благое дело? Нет, не записано, баракаллаху. Следующий важный момент. Грешные дела, точно так же, как и благие дела, бывают как амаль, действие, так и тарк, бездействие. Действие баракаллаху фикум, как, допустим, совершение чего-то запретного. Человек ворует, человек убивает, человек делает гиба, человек делает сплетни. Второе оставление баракаллаху фикум, это тарк, это, например, как оставление чего-то обязательного. За это записывается тоже грех. Следующее деление баракаллаху фикум, очень важное, благое дело считается благим при следующих условиях. Первое, чтобы человек, который совершает это благое дело, был верующим. Второе, чтобы он свое дело делал искренне ради Всевышнего Аллаха. Третье, чтобы его дело соответствовало сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Только при наличии этих трех условий дело будет принято. Баракаллаху фикум. Если же одно из этих условий отсутствует, то дело принято не будет. Грешное дело считается грешным, следующее деление, или же пишется человеку, как грешное дело, при следующих условиях. Первое, чтобы человек знал, что его дело является грешным делом. Чтобы человек знал, что его дело является грешным делом. Если человек совершает какое-то дело и не знает, что это грех, ему за это грех не пишется. Потом, очень важная разница, баракаллаху фикум, между двумя вопросами. Незнание того, что то или иное дело является грешным, если человек его совершает, это для него оправдание, и ему грех не пишется. А незнание того, что за то или иное дело будет такое-то наказание, при наличии знания о том, что это дело грешное, человека не оправдывает. То есть, разница. Человек, допустим, например, сделал зина. Каким образом? Например, дал жене 3 таляка. После 3 таляков она для него чужая жена. И он с ней переспал. Допустим, не знал, что после трех таляков это будет зина. Вот этого человека можно камнями закидать и так далее. Грех ему, грех не пишется, потому что он об этом не знал. Другой же человек сделал зина, знает, что это зина, но не знал, что это закидывает камнями. И его когда поймали, говорят, что знал, что зина? Да, знал, но я не знал, что за это. Его это не оправдывает, закидывает камнями. Значит, первое дело. Чтобы человеку был записан грех, он обязательно должен знать, что его действие является грехом. Второе, целенаправленность. То есть, чтобы человек это сделал преднамеренно. То есть, чтобы он не сделал это по ошибке. Один человек зашел в какую-то комнату, налил себе вино и выпил, зная, что это вино. Ему записывается грех. Другой человек, допустим, зашел в комнату, увидел прозрачный этот, налил напиток, выпил, а это оказалась водка. Ему пишется этот грех? Нет, не пишется. Третий момент, баракаллаху фикум, чтобы человеку грех записывался как грех, чтобы у него был выбор. Ихтияр, как говорят, то есть, чтобы его не принудили. То есть, если какого-то человека принудили, напоили водкой, ему за это грех не будет. И четвертое, чтобы человек, совершающий то или иной поступок, чтобы ему записывался грех, условием должно быть, чтобы он был совершеннолетним. Совершеннолетие, баракаллаху фикум, в исламе у нас не 18 лет. Совершеннолетие, баракаллаху фикум, общие признаки у мальчика, у девочки, это полюции, баракаллаху фикум, наличие волосяного покрова на подмышками или же на лобке, баракаллаху фикум. У девочек это у нас наличие менструальной крови, баракаллаху фикум, и общие условия для мальчиков, для девочек. Это баракаллаху фикум, если ребенку исполняется 15 лет по лунному календарю. То есть это минус 10 дней каждого года солнечного календаря. То есть получается 15 лет 150 дней. То есть это 15 лет по солнечному календарю минус 150 дней, то есть примерно 5 месяцев, баракаллаху фикум. Следующее деление очень важное. Что должен чувствовать мусульманин по отношению к благим делам и грехам? Первое. Если человек совершает какое-то благое дело, он должен бояться, что его благое дело не будет принято. Все, о чем я говорю, на все это есть довод из Корана и Сунны. Но так как у нас урок короткий, мы быстро перечисляем. Если человек хочет, баракаллаху фикум, более подробно с этим вопросом познакомиться, есть книга шейха Салиха Синди, Хафиза Аллаху Та'аля, называется «Аль-Масаль Аль-Акадиму Та'аллиха Биль-Хасанат Ва-Сайят», баракаллаху фикум, небольшая, например, около 800 страниц. Человек может вернуться, то есть если где-то тот, кто слушает урок в ваших краях, есть требующий знаний, знающий арабский язык, баракаллаху фикум, попросите его, чтобы он вместе с вами почитал эту книгу, иншаллах Та'аля, на все те вопросы, о которых я сейчас говорю, есть довод из Корана и Сунны, баракаллаху фикум. Что должен чувствовать мусульманин по отношению к благим делам? Первое. Должен бояться, что его благое дело не будет принято. И подобный страх почему должен возникать? То есть почему мусульманин должен бояться, что его дело не будет принято? По двум причинам возникает. Первое. Боязнь того, что выполняя то или иное дело, он не выполнил какие-то условия. То есть может быть он не был искренним. Может быть его условие не соответствовало сунне. И второй момент. Боязнь, что может сделать после своего благого дела то, что может сделать это благое дело, может сделать тщетным валия зубилля. То, что человек же не обережен от ошибок. Что это, что касается благих дел? Что касается грехов, баракаллаху фикум, то человек должен бояться своих грехов. У человека должна присутствовать боязнь попасть в грех как в настоящее время, так и в будущем. Также у человека должна быть надежда, что благое дело будет принято его. То есть помимо того, что человек боится, что его благое дело не будет принято, также он должен надеяться, что его благое дело принято. И также, баракаллаху фикум, в отношении греха, что человек, даже если попадет в тот или иной грех, должен всегда иметь надежду, что Всевышний Аллах субхана ва тааля простит ему этот грех. Следующий, баракаллаху фикум, вопрос – запись благих и грешных дел. При каждом человеке есть 2 ангела, которые записывают благие и грешные дела в свитке. Один из них справа, другой слева, как на это указывает баракаллаху фикум Ахары. Их имена упомянуты в сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям, катаба хафаза. Есть доводы на то, что кроме этих 2 ангелов есть и другие ангелы, которые записывают благие дела. Как, допустим, ангелы, которые стоят каждую пятницу у дверей мечети и записывают, кто пришел в баракаллаху фикум. Если человек раскается в грехах, вопрос ученый задает, стирается ли то, что в свитках записанных ангелами с левой стороны, то есть если прегрешение какое-то. Первое мнение барак луфикум стирается, и об этом упомянуто в этом хадисе, который сейчас мы разбираем. Там хуга, то есть соверши благое дело, и оно сотрет твое прегрешение. Второе мнение гласит о том, что не стирается, а по словам там хуга имеется в виду, что человек не будет за это наказан, но в судный день он будет за это отчитан. То есть Всевышний Аллах же в хадисе приблизит своего раба и спросит, делал ли ты такое, раб скажет, да, делал. Барак луфикум. Следующий вопрос, связанный с взвешиванием баракалуфикум благих дел и прегрешений. В судный дел баракалуфикум благие дела и прегрешения взвешиваются таким образом. Взвешиваются, во-первых, свитки, в которых будут записаны благие дела и прегрешения. Во-вторых, баракалуфикум сами дела взвешиваются. И третье, баракалуфикум самого человека, совершающего дела или совершающего прегрешения, тоже будут ложить весы, баракалуфикум, на все это указывает достоверный хадис. Следующий вопрос, баракалуфикум, положение верующих в зависимости от их взвешивания, то есть либо их, либо их дел, либо их свитков. Человек, чьи благие дела перевесили грешные, такой человек сразу войдет в рай. То есть имеется в виду, он не будет подвержен адскому наказанию адского огня. Второй человек, чьи грешные дела перевесили его благие дела, то есть это соответственно после того, как человек перенесет ужасы судного дня, это же все искупление будет, как искуплением грехов будет, как мы об этом скажем, после того, как было заступничество ангелов, пророков, праведников и так далее и тому подобное. Если после всего этого у него грешных дел будет больше, чем благие дела, то человек более изля войдет в ад, если он верующий, очистится и потом только войдет в рай. Третья категория людей – человек, чьи благие дела будут равны грешным. Такие люди называются асхабуль араф, они будут стоять на этом месте, то есть, который называется араф, столько, сколько пожелает Всевышний Аллах Субхану Тааля, только после этого войдут в рай. Следующий вопрос, баракалуфикум, правило приветствует в сунне в вопросе воздаяния за дел. Что касается благих дел, воздаянием за благие дела является исключительно проявление милости со стороны Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Вот это должно быть нашей акидой. Что воздаяние за благие дела – это исключительно милость Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Потому что, баракаллаху фикум, если мы наши дела сравнить с теми милостями, которые нам оказал Всевышний Аллах Субхану Тааля, то есть милость зрения, милость разума, милость слуха и так далее и тому подобное, то наших благих дел не хватает, как на это указывает баракаллаху фикум достоверный хадис. А тем более, что говорить о том, что если человек что-то благое делает, еще помимо того, что Аллах наделил его милостью на этой жизни, еще ведет его в рай. Поэтому воздаяние за благие дела является исключительно проявлением милости со стороны Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Второй момент, воздаяние за благое дело является обязательным для Всевышнего Аллаха. Но не от того, что он чем-то перед нами обязан, нет, потому что он сам себя обязал этим. Третье. Награда за благое дело пишется в многократном размере. Минимум в 10 раз. За каждое благое дело минимум 10 хороших дел пишется баракаллаху фикум. Четвертое. Награда за дела дается не только за дело. Может дана быть не только за дело, но и за то, что следует за этим делом и его плодами. Поэтому дела у нас бывают двух видов. Бывает дело, человек совершает и все. Вот ему награда за это дело пишется, дело закончилось, награда останавливается. А есть такие дела, баракаллаху фикум, за которые человек награду получает после выполнения этого дела. И даже может быть человек этот жил 60 лет, но он умер. И 600 лет, и 6000 лет, Аллах алим, когда судный день будет, ему будет писаться за это награда баракаллаху фикум. И один из таких великих дверей для такой награды – это распространение полезных знаний. Пятый момент – награду за дело человек получает только в том случае, если будут его дела соответствовать всем условиям принятия этого дела, и при этом будут отсутствовать причины, мешающие его принятию. Это тоже должно быть нашей акидой. Это что касается благих дел. Что касается правил, связанных с грешными делами, то Всевышний Аллах Субхану Тааля, первое, что нам надо знать, не поступает несправедливо. Поэтому человек не будет наказан за то, чего не делал, и не будет наказан больше, чем то, что он сделал. Второе. Грех за плохие дела пишется не только за дело, может записан быть, но и за то, что следует за этим делом. То есть есть такие дела, как и благие дела, которые записываются человеку, пока он совершает это плохое дело, как он закончил это грешное дело, дело закончилось. А есть такие дела, которые человек совершает и умирает, и ему все равно продолжают записывать. Это как распространение новшеств или быть основателем какого-то плохого обычая среди людей и так далее и тому подобное. И поэтому праведные предшественники говорили, счастлив тот, чьи грехи умирают вместе с ним. Третий момент. За грехи будет наказан только тот, кого не пожелает простить Всевышний Аллах Субхану Тааля. То есть, если у человека есть грехи, и он умер, но Всевышний Аллах пожелает его простить, он не будет за них наказан. Четвертый момент. Баракаллаху фикум. Наказание за любой грех, кроме ширка, связан с желанием Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, как на это указывает Куранический аят. Следующий вопрос, Баракулуфикум, что является причиной искупления грехов? Причины искупления грехов у нас есть, во-первых, три вида. Причины искупления грехов на этом свете, причины искупления грехов в загробном мире, причины искупления грехов на том свете. Первая причина искупления грехов на этом свете – это покаяние. Второе – это дуа прощения, то есть когда человек просит у Всевышнего Аллаха Субхана Тааля простить его за тот или иной совершенный грех. Третье – баракулуфикум, благие дела, то есть совершение благих дел, особенно если некоторые благие дела конкретно, о которых упомянуто, что совершение того или иного дела является искуплением для грехов. То есть эти дела 100% иншалла Тааля, они являются искуплением, ну а в общем благие дела тоже являются искуплением при грешении. И основа у нас баракулуфикум, как говорят ученые, то, что благие дела является искуплением маленьких греха. То есть, что значит искуплением? То есть, имеется в виду, что если человек совершил какой-то грех и не покаялся за него, и совершил благое дело, оно будет искуплением за его прегрешение. Это основа. Однако, если при этом благом деле, или если благое дело будет сопровождаться, ученый говорит, правдивостью, сидк, ихлас, искренность, и якин, убежденность, то такое дело может стать причиной искупления большого греха. Как мы в нашем хадисе разобрали, баракулуфикум, о том, что человек, который встретил женщину и совершил с ней все, что делает мужчина с женщиной, кроме прелюбодеяния. Никто же не спорит, что сделал женщина все, что сделал мужчина, кроме того, что, кроме прелюбодеяния, что это является смертельным большим грехом. Если пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, мне намного любимее, что мне голову гвоздем пробили, нежели я прикоснусь к женщине, просто прикоснусь. А что сказать, мужчина целует, обнимает и так далее и тому подобное. Что это смертный грех является. И он совершил молитву Аср, баракаллаху фикум, и ему был прощен этот грех. В этом указание на то, что большой грех может быть, то есть благое дело, такое как молитва, может стать искуплением за большой грех, однако, как говорят ученые, что при этом присутствовала правдивость, сидк, ихлас и якин. И понятное дело, что это у сподвижника присутствовало все это. Человек, баракаллаху фикум, который пришел, рассказал пророку саллаллаху алейхи вассалям о том, что он совершил, и пророк саллаллаху алейхи вассалям ему не ответил, пока не совершил молитву аср. То есть представьте, человек совершает аср и думает, сейчас, может быть, пророк саллаллаху алейхи вассалям скажет, его камнями закидать, голову отрубить и так далее. То есть что у него в сердце присутствовало? Четвертый момент, причина искупления прегрешений, это сторониться или же оставление больших грехов. Как на это указывает Куранический аят, точнее не Букаварифе, если вы будете сторониться больших грехов, которые вам запрещены, мы вам простим ваши маленькие прегрешения. Однако ученые ставят очень важное условие баракулуфикум, сторониться больших грехов при условии не упорствовать в маленьких грехах, потому что упорство в маленьких грехах само по себе уже является большим грехом. Аллаху Алям. И четвертый момент баракулуфикум, худуд, шариатские наказания. Как на это указывают достоверные хадисы, баракулуфикум, о том, что шариатские наказания, то есть, допустим, если человек совершил прелюбодеяние, валезубля, и его закидали камнями, в судный день баракулуфикум с него уже за это спроса не будет. Если человек своровал, и ему отрубили руки, в судный день с него за воровство уже спроса не будет, баракулуфикум. И последнее, это беды и несчастья, которые происходят с человеком, они тоже являются баракулуфикум, искуплением. Это что касается причин на этом свете, то есть причин искупления грехов. Что касается причин искупления грехов в загробном мире, то это дуа живых братьев и джаназа, молитва джаназа за умершего. Второе, наказание могилы. Третье, те благие дела, которые подарены живыми, но на которые указывает Куран и Сунна, баракулу, как садак и хадж. То есть обязательно должно быть указание. Например, кто-то говорит, читай Куран и дарю умершему. Есть на это указание в Куране и Сунне? Нет, на это нет. Другой говорит, я молюсь и дарю свою молитву. Есть на это? Нет. Поэтому это никакой пользы не принесет, баракулуфику. И последний, третий вид причины на том свете, во-первых, это ужасы судного дня является искуплением. Второе, заступничество пророков, ангелов, праведников. И последнее, это прощение Всевышнего Аллаха Субхана Тааля. То есть, грубо говоря, если еще раз повторить, человек, который совершает грехи, не кается. То есть, человек, который совершает грехи, кается, Аллах ему прощает. Или же просит прощения, Аллах ему прощает. Но если он не кается и не просит Аллах прощения, то есть он совершает благие дела, он сторонится больших грехов, или же наказан на шариатским наказанием, или же его постигают какие-то беды, несчастья. Если при всем этом он умирает и остаются большие греха, продолжается очищение. Баракаллаху фикум, за него читают джаназы, за него делают дуа живые братья. Если он после этого не очищается, то его чистит наказание могилы. Если после этого не очищается, ему дарят благие дела братья, верующие, живые. Если после этого наступает судный день, и он еще остался с грехами, дальше. Ужасы судного дня. Заступничество пророков, ангелов, праведных. Если после всего этого еще осталось грехи, прощение Всевышнего Аллаха, если после этого еще осталось, тогда человек заходит в ад. Следующий вопрос, баракулуфикум, благие дела, которые становятся тщетными. У нас, баракулуфикум, ученые говорят, что благие дела, то есть этот вопрос связан с двумя важными вопросами, даже с тремя. Первое, со стороны времени. То есть, первое, тщетность дел во время их совершения. Как дела, допустим, которые не соответствуют условиям принятия дела. Вот если человек совершает какое-то дело, и его дело не соответствует, в этот момент его дело тщетное, не является действительно, не принимает Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. Второе, баракулуфикум, со стороны времени, то тщетное дело, которое становится после их совершения, как дела, которые, допустим, стали тщетными из-за вероступничества, или из-за действий, которые могут сделать дела какие-то тщетными. Какие-то тщетными. Есть у нас, баракулуфикум, такие деяния, которые делают тщетными дела, как Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, тот, кто оставил молитву аса, стали тщетными его дела. То есть весь день то, что делал, делал. Тот, кто идет, допустим, например, предсказатель, 40 дней его молитва не принимается. Та женщина, которая гневит своего мужа, не подчиняется своему мужу, его молитва не принимается. Вот какое-то дело тщетным делает дела человека. Это что касается времени. Что касается со стороны того, что охватывают собой они, то первое это общее, второе это конкретный момент. Общий баракулуфикум, то есть те, которые становятся, те дела, которые становятся тщетными по причине вероотступничества или изначально человек был неверующим. Все это делает, все его дела в общем недействительными. То есть человек был вероотступником, делает какие-то дела, неверующим его дела не принимает. Или человек был верующим, делал благие дела, стал вероотступником, его дела стали все тщетными. Второй момент, баракулуфикум, конкретно. То есть конкретно какого-то дела касается, за те действия, которые не достигли степени куфра, но при этом делают какие-то дела тщетными, как маленький ширк, новшество и некоторые грехи, которые мы перечислили, баракулуфикум. И третий, мой последний момент, связан с показухой. Баракулуфикум, показуха у нас имеет несколько моментов. Первый, показуха во всех делах полностью, как у лицемера. Все дела являются недействительными, человек не является мусульманином. Второй, баракулуфикум, в некоторых делах. Например, тот, кто желает своим делом каким-то награду от Аллаха и в этот же момент награду от людей, то есть в качестве хвалы и так далее и тому подобное. Это дело является недействительным. Третий момент, баракулуфикум, когда человек, например, совершает... Это если каждый отдел. Второй момент, это каждое дело по отдельности, если брать. Третий момент, когда человек совершает то или иное дело, и во время этого дела у него появилась показуха. То есть в части дела. Когда человек, например, делает что-то изначально ради Всевышнего Аллаха, и во время этого дела появилось у него намерение показухи. Тут у нас, баракулуфикум, несколько положений. Первое. Человек начал делать что-то ради Всевышнего Аллаха. Появилось желание заняться показухой. Но он отверг это желание. Это не вредит человеку. Вообще никак. Второй момент. Появилось желание, например, сделать показуху. И он ответил этому желанию. В этот момент, то есть если он ответил своему желанию, надо посмотреть на само дело. Если оно одно единое целое, целое дело, то все дело опровергается. Как человек, например, начал молиться, совершил первый ракат ради Всевышнего Аллаха, пришел человек и начал второй ракат совершать ради показухи. Вся его молитва не принята. Второй момент, баракулуфикум, если дело разделено на части. Допустим, человек начал читать Коран, прочитал две страницы ради Всевышнего Аллаха Субхана Таля, зашел какой-то человек, третью, четвертую страницу прочитал, что кто-то. Вот те первые две будут приняты, третья, четвертая не будет принята. Баракулуфикум. Следующий, четвертый момент, ученые говорят, показуха после совершения дела. Во-первых, у нас человек, допустим, как может быть, человек не хотел говорить о каком-то деле, совершил благое дело и не хотел никому говорить об этом благом деле. Но люди узнали об этом благом деле, похвалили его, и ему это понравилось. Есть в этом проблема? Никаких проблем в этом нет, как на это указывает достоверный хадис. Второй момент. Человек, допустим, сам начал рассказывать об этом людям. Я совершил такое-такое благое дело и так далее и тому подобное. Тут у нас баракулуфикум несколько моментов. Первое, с намерением, чтобы люди взяли с него пример, начал рассказывать, я написал эту книгу и так далее, или я выучил Коран, и начал рассказывать, как он выучил Коран, зачем, чтобы люди взяли с него пример, то проблем никаких нет, мало этого, это ему запишется как благое дело. Второе, с намерением, чтобы люди его начали хвалить, это называется сума, желание славы, это однозначно является грехом. Однако насчет того, что делает ли оно тщетным это дело, нет, среди ученых есть разногласия, баракулуфикум. Но большая вероятность есть того, что оно тоже может сделать дело тщетным. Пятый момент, баракулуфикум, желание своими делами чего-то мирского. Дозволено ли благими делами желать чего-то мирского? У нас, баракулуфикум, несколько положений. Первый человек, который делает какое-то дело только ради чего-то мирского. То есть, если бы не это мирское, то он этого бы не делал. Такое дело тщетное. То есть человек пришел весь Рамадан, он весит там больше 100 килограмм. Ему сказали, будешь держать уразу, похудеешь. И он начал держать уразу, чтобы похудеть. Если бы он не был бы толстым, он бы не держал розу. Это однозначно дело его тщетное воли язубиля, это является ширком. Второй момент. Человек, который делает какое-то дело как ради мирского, так и ради того света. Здесь баракулуфик у нас два момента. Первое. Если то дело, за которое он совершает и ради мирского, и ради того света, является из тех дел, за которые обещана награда как на этом, так и на том свете, то проблем нету делать это дело, баракулуфикум, ради этого и ради того света, но чтобы основой был тот свет. Но опять же, второй момент, баракулуфикум, если тот человек, который делает то дело, за которое обещана награда как на этом, так и на том свете, но он это делает только ради этого света, то это ширк, его дело принято не будет. Как, допустим, человек услышал хадис о том, что тот, кто поддерживает родственные узы, Всевышний Аллах Субхану Тааля сделает его удел шире. И он это делает, поддерживает развивающийся, не ради того, чтобы быть вознагражден в этом свете, а только чтобы его удел стал шире. Это уже похоже на первый момент, когда человек делает только ради мирского. Если не это ради мирского, то он оставил. Что касается баракулуфикум, тех людей, которые делают что-то, какое-то дело ради мирского и ради того света, из тех дел, за которые обещано вознаграждение как на мирском, как на этом, так и на том свете, то у нас три положения. Первое, например, как мы сказали в хадисе, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, тот, кто желает, чтобы его жизнь была длиннее и удел его шире, пусть поддерживает родственные узы. Первый человек, который даже слышит хадис, все равно это делает только ради Всевышнего Аллаха. Это самая высокая степень. Ему не нужно на этом свете ничего. Второй, тот, кто делает ради Всевышнего Аллаха, чтобы быть вознагражденным на том свете, и также ради того, что обещано на том свете, проблем никаких нет. Третий человек, баракаллаху фикум, который это не делает только ради чего-то мирского, об этом мы сказали человеку, что у него, баракаллаху фикум, большие проблемы. И последний момент в отношении этого вопроса. Если же, баракаллаху фикум, человек совершает какое-то дело ради того и ради этого света, при том, что за это дело не обещано вознаграждение на этом свете, как, допустим, опять взять уразу. Или, например, какой-то человек говорит, вот, намаз это такая хорошая вещь, не гимнастика и так далее, и развиваются, например, суставы, и кровь хорошо. Нет, у нас про это не сказано ничего. Про намаз, что в нем польза для этого света, нам не сказано. Да, может быть польза, но нам не сказано, поэтому намерение не должно присутствовать никакой баракаллаху. Следующий момент, баракаллаху фикум, о тех, кто вознамерился совершить благое или грешное дело. У нас, во-первых, баракаллаху фикум, намерение совершить благое дело, во-первых. Есть в отношении намерения совершить благое дело, есть те, кто желает совершить какое-то благое дело, не беря каких-то явных причин. Просто вот лежит и думает, были бы у меня деньги, я бы дал садака, построил бы мечеть. Было бы у меня, например, денег на 1000 мечетей, я построил 1000 мечеть. Была бы у меня возможность поддержать 1000 требующих знаний, я поддержал 1000 требующих знаний. Вот такие. Ему пишется за это намерение одно благое дело баракаллаху. Второй момент. Тот, кто был решителен совершить то или иное благое дело. Что значит решительный? То есть он предпринял все причины, взял все причины, или было бы возможность, совершил бы это дело обязательно. Но что-то ему помешало. Такому приличится награда того, кто совершил 10, соответственно, как мы сказали, 10 хороших дел. Баракулуфикум. То есть какой-то человек собрался в умру. Взял все причины, взял микат, так далее, так далее. Поехал, но по какой-то причине не получилось у него, допустим, например, полететь в умру. Но он уже все, поехал в аэропорт, ему записывается полностью дело баракулуфикум. Это что касается намерения совершить благое дело. Что касается намерения совершить грешное дело, то, во-первых, тот, кто вознамерился совершить грешное дело, но оставил это ради Всевышнего Аллаха, такому пишется однозначно одно благое дело. Второе, тот, кто решил совершить какое-то грешное дело, хотел совершить, и рассказал о своем намерении, что он хотел совершить это дело, то ему, баракаллаху фикум, записывается грешное дело. Третье, если человек, допустим, намерился совершить какое-то грешное дело, была у него попытка совершить это дело, но при том, что ему что-то помешало. То есть первый человек, мы сказали, вознамерился совершить, но оставил ради Аллаха, ему пишется благое дело. А тот человек, который разрешил совершить какое-то грешное дело и пошел его совершать, то есть пошел воровать собаки из Аллаха или убежал, ему записывается баракаллаху фикум грешное дело. Даже если он не успел совершить это грешное дело. Кстати, вот к этому же виду, то есть человек, который намерился совершить какое-то грешное дело, но при этом ему что-то помешало, к этому виду ученых это относится тот, кто совершил грех какой-то, не покаялся в нем, и у него есть намерение вернуться к этому греху при первой возможности. Такому пишется грех за его намерение. Даже если он этот грех не совершил, даже если он совершит его только через 20 лет. Но в течение 20 лет он об этом думает. Каждый раз, как он об этом думает, ему пишется грешное дело. Так как этот человек считается упорствующим в грехе. А упорство в грехе само по себе уже грехом является. То есть он совершил какой-то грех, не раскаявшись с ним, говорит, вот если у меня возможность еще была бы такое сделать грех, я бы так сделал. Каждый раз, как он об этом думает, ему пишется грех. И последний момент, баракаллаху фикум, если у человека, допустим, пришло какое-то намерение совершить какое-то дело, наущение это больше называется, и он его оставил, баракаллаху фикум, ему за это грех, иншаллах тааля, никакой не пишется, баракаллаху фикум. Что касается следующего вопроса, то это различие степеней благих и грешных дел. Благие дела, как и те, кто их совершает, имеют разные степени у Всевышнего Аллаха Субхана Тааля. Например, обязательные дела более любимы Всевышнему Аллаху Субхана Тааля, нежели желательные. Что касается тех, кто совершает благие дела, то мы знаем, что у нас есть степени муслим, мумин, мухсин, правильно, степень ислама, степень иман, степень ихсана, баракаллаху фикум. Что касается грешных дел, то как и те, кто их совершает, сами грешные дела, так и те, кто их совершает, они имеют разные степени. Допустим, ширкуфр – это самый страшный из грешных дел. Потом идут смертные грехи, потом идут, баракаллаху фикум, маленькие грехи и так далее. Даже смертные грехи бывают, например, бида, новшества, они хуже степени, нежели просто смертные грехи. Следующий момент, баракаллаху фикум, приумножение. Вопрос связан с приумножением благих и грешных дел. Что касается благих дел, то награда за благие дела приумножается, как на это указывают аяты и достоверные хадисы, баракаллаху фикум. Во-первых, у нас пришло общее упоминание, то есть довода Курана и Сунны. Иногда не упомянуто точное количество награды за какое-то благое дело, но упомянуто то, что награда за благие дела приумножается. Во-вторых, бывает иногда конкретное упоминание, то есть довода Курана и Сунны, упомянуто точное количество награды за то или иное благое дело. Кто сделал так, то ему будет записано, как будто он сделал хадж-умру. Кто сделал так, ему будет записано 25 хороших дел. Итак, или молитва в джамаате в 25 лучше или 27 раз лучше, чем молитва по одному и так далее. Что касается степени приумножения, не количества, а степени, то у нас бывает, баракаллаху фикум, во-первых, минимальное, это за одно дело, когда пишется 10 хороших дел. Вторая степень – от 10 до 700, третья – от 700 и бесконечно, о котором знает один Всевышний Аллах Субхана Тааля. Что касается причин приумножения награды за благие дела, то это хороший ислам человека. Во-вторых, баракаллаху, то есть тот человек, который хорошо исповедует ислам и делает благие дела, его дела, баракаллаху фикум, приумножаются, в отличие от того, баракаллаху фикум, кто, чей ислам плохой, и он при этом делает эти благие дела. Второй баракаллаху фикум также зависит от приумножения, это тяжесть выполнения того или иного дела. Бывает одно и то же дело делать два разных человека, но одному это тяжело, а другому легко. Тот, кому тяжело, ему больше вознаграждений. Но, опять же, это тяжело обусловлено с чем? С тем, чтобы он сам себе трудности не создавал. Чтобы эти трудности, не которые он сам себе придумал, а предопределил ему Всевышний Аллах Субхана Тааля. Третье баракаллаху фикум также приумножаются дела от времени иногда зависит, или же от места баракаллаху фикум. То есть бывает одно и то же дело, ты делаешь в разных местах, в одном ты больше вознаграждения берешь, и в разные времена, в одно время ты берешь больше вознаграждения, нежели в другое время. Что касается грешных дел баракаллаху фикум, то основа грешных дел то, что за одно грешное дело пишется один грех. Единственное баракаллаху фикум также есть исключение в отношении времени и места баракаллаху фикум. Например, в хараме грешное дело приумножается намного больше, человек зарабатывает на территории Мекки, допустим, нежели в другом месте каком-то. И последний вопрос, баракаллаху фикум, связан с вопросом благие дела прегрешений, это положение ребенка и неверующего по отношению к благим и грешным делам. Что касается ребенка, то ученые говорят, что ребенку мусульманину записываются благие дела и не записываются грехи. Что касается неверующего, баракаллаху фикум, то он получает воздаяние за благие дела на этом свете, как на это указывают хадисы, не получает воздаяние за свои благие дела на том свете, получает воздаяние за грехи, хоть как на этом, так и на том свете, и мало того, что на том свете хоть верующие все в ад войдут, хоть все неверующие войдут в ад, но они будут иметь разную степень в аду в зависимости от тяжести греха. Это баракаллаху фикум, вкратце самые основные моменты, связанные баракаллаху фикум с грехами и благими делами. Хаза валлаху аля валя маджазакум аллаху хайра.